Дорогие братья, я думаю, вы, наверное, поняли, что тематика, которая предложена сегодня и на завтрашний день, она носит догматический характер. Ну, я как лично замечаю, догматические проповеди слушать не очень так интересно. Ну, большинству верующих. Вот если бы такие какие-то интересненькие, коротенькие бы, приятненькие такие, с множеством примеров, иллюстраций, вот это да. А догматическую проповедь слушать, и я так смотрю иногда в собрании, ну, в нашем собрании или в другом каком-нибудь, человек начинает позевывать, давая понять, что не очень интересную тему избрал проповедник и так далее. Братья, сестры, братья, простите, а вообще нам нужно догматику знать или нет? Вы знаете, один человек, я как-то слышал его интервью, ну или, как сказать, рассуждение православного христианина. Он достаточно пожилой человек уже. И он говорит так, что я в свое время свою духовную жизнь начал в церкви пятидесятников. Ну как-то вот он встретился в молодости с ними, обратился к Богу в их церкви, серьезно так искренне обратился, стал исследовать Библию и понял, что они находятся не на искреннем пути, не на истинном пути, и ушел. Потом он оказался в церкви евангельских христиан-баптистов, ну и в конечном итоге он как-то вот, не знаю, где находится, но исповедует православие во всяком случае. И он говорит, между прочим, такую вот фразу. Он говорит, вот сколько я не исследовал вероучений, я могу точно утверждать, что самые такие близкие к истине – это евангельские христиане-баптисты, причем, говорит, отделенные. Ну, а потом говорит, ну, а что касается сегодняшнего времени, то вот так махнул рукой, говорит, сегодня там не с кем поговорить на эту тему. Ну, меня немножко это обидело. Лично такая реплика, думаю, что это, наверное, где-то, может быть, субъективизм такой, предвзятость какая-то. Но во всяком случае, братья, я думаю, что это серьезный сигнал. Если люди за нами наблюдают, если люди смотрят, как мы живем, как мы исповедуем Господа, да, как мы проповедуем, что проповедуем, они же приходят в наше собрание, да, и делают какой-то вывод. И, конечно, если они понимают, что наши проповеди вот, носят такой тепленький характер, да, что там мало догматики, существенного мало, то они могут сделать такой вывод, что с ними поговорить не о чем. Поэтому пусть Господь благословит, братья, чтобы мы все-таки посерьезнее относились к вопросам, которые касаются нашего вероучения. Чтобы мы глубже как-то их исследовали, и не просто исследовали, что-то там почитали, но чтобы мы вникли сами лично в эти вопросы и были убеждены вот в этих вопросах. Я хочу продолжить уже начатую тему взаимоотношения Христа и Церкви, и как в Священном Писании представлены нам эти взаимоотношения в виде образов таких, чтобы было нам понятно. И я тоже обращу внимание на три образа, которые говорят о сущности вот, нашего соединения с Господом или соединения Христа и нас с вами, детей Божьих. Прочитаю текст, записанный в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 23 стих. И еще в послании к Галатам 2:20. Евангелие от Иоанна, 17:23 написано: «Я в них, и ты во мне». «Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». В послании к Галатам 2:20 апостол Павел пишет: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Да? «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Братья, Господь наш Иисус Христос через Священное Писание нам торжественно объявляет, что Он заключает с нами завет. Завет благодати, завет мира, завет любви на основе нашей верности Ему, Потому что Бог верен, да, со своей стороны. Это мы, бывает, неверны, а Бог верен. И этот завет, конечно, он обусловленный, и Бог желает, чтобы мы с вами тоже были верны Господу, чтобы мы любили. Вот все, многие задают такие вопросы, разные вопросы. А вот почему так много религиозных направлений, вот какая церковь самая истинная, или вот можно ли считать, что только МСЦ и ХВ – это истинная церковь, и так далее, множество вопросов. Я думаю, что не на этом нужно все-таки акцент ставить, а на наше личное отношение с Господом. Если мы смотрим по сторонам, кто как одевается, и кто как живет, и кто как служит Богу, мы можем прийти в смущение и сказать, вот смотри, как он живет. Ведь его тоже Бог любит. Или вот как они поступают. Они же тоже, наверное, спасенные. И вот такие вопросы могут нас интересовать. Братья, а личные вот взаимоотношения с Богом нас интересуют или нет? Вот чтобы у нас личная такая была уверенность, это очень хорошо. Поэтому я думаю, что нам нужно догматические вопросы изучать, и, может быть, даже и вот на таких общениях братских изучать, вникать в них и исследовать. Вы знаете, в Евангелии написано об одном образе, я тоже прочитаю из Евангелия от Иоанна, с 10 главы, 2 стиха, 11 и 14. Христос говорит так: «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». 14. «Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня». Друзья, здесь в этом тексте Священного Писания представлен такой образ, как пастырь овцы. Господь наш Иисус Христос – добрый пастырь, а мы с вами, ну как, может быть, это не обидно звучит для некоторых, мы овцы. Я думаю, что христианину, искреннему верующему в Бога, слово «овца», ну или причислять себя к стаду Господнему, к овцам Христовым, нисколько не стыдно. Почему так написано в Священном Писании? Мы знаем, что Иисус Христос увидел однажды людей и говорит, они были как овцы, не имеющие пастыря. Вот так он их воспринимал, как овцы, не имеющие пастыря. Братья, многие верующие сегодняшнего дня, они какие-то, знаете, стали независимые, так сказать, автономные, такие самодостаточные верующие. Вот для них какие-то вот общения подобие нашего, они уже становятся для них какими-то тягостными. Якобы они уже все знают, все понимают. Поток информации очень большой, очень много дисков, бесед, проповедей. Зачем сюда собираться, сюда приезжать, некоторые так рассуждают. Зачем им такое общение? И это, конечно, друзья, уже запах Ладикийской церкви. Вот вы помните, как написано так, Давид говорит так: «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться», да? А как написано у ангела Ладикийской церкви? Ангел говорит так: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», да? Давид говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». То есть имеет в виду, что он доверяет Богу, он уповает на Бога, он ждет от Бога, он в зависимости от Бога, а ангел Ладикийской церкви говорит: «А я уже ни в чем не имею нужды. У меня все есть. Все есть». Такая вот самодостаточность, такая вот автономность от Господа, она очень опасна, братья. Мы вот все образы, которые с вами изучаем, мы уже слышали. Вот первый образ, который брат говорил, и второй образ. Они говорят, и все образы, которые записаны в Священном Писании, говорят о том, что Христос с нами соединен очень надежной связью. Христос сказал: «Врата ада не одолеют церковь». Никто и никогда церковь не может одолеть, если Христос в ней. Никто и никогда, ни при каких обстоятельствах. Друзья, это мы должны помнить. Почему? Потому что его взаимосвязь с народом Божьим, она абсолютная, надежная, крепкая. Так что нам можно, ну, так сказать, спать спокойно, будем говорить. И вот этот образ пастырь и овцы. Кто бы мог себе представить, стадо овец без пастыря. Ну, все разбредется, да, правда? Ничего там не соберешь. Я как-то помню, мы в одном месте находились, работали, и вот идем через лес, смотрим, овца стоит. Ну, собственно, это не лес, а перелесок был. Вот там видно за лесом уже поле, деревня. И вот овца стоит. Мы подходим ближе, она стоит. Мы вплотную подошли, она стоит. Что такое? Толкнули, она упала. Она, оказывается, мертвая. Она без пастыря затерялась, встала там у этого куста и не знает, куда идти. И так она умерла стоя. Когда ее толкнули, она упала. Вот смотрите, друзья, без Господа мы с вами, ну, потеряемся. Мы не способны жить без доброго пастыря Иисуса Христа. Вот почему верующие крепки, почему Церковь Божия жива, почему она настолько крепка и сильна, потому что в ней Господь присутствует. Потому что добрый пастырь управляет нашим хождением. Как вы можете себе представить Церковь без головы? Без головы. Ну как это вообще возможно? Как можно построить дом без фундамента? И вот эти образы говорят о том, что Он, Господь, нас настолько любит, настолько с нами слился воедино, что нам можно быть абсолютно спокойными. Почему? Он нас нашел. Он над нами сжалился, как написано в Евангелии. Он сжалился над ними. Вот смотрит овцы без пастыря. Собрал Он их там, тысячи людей, и говорит ученикам своим: надо бы их накормить. Они вот все изнемогли, устали там. Но, говорит, а чем мы их накормим? Если 200 динариев потратите, то недостаточно. А что у вас есть? 5 хлебов и 2 рыбки. Вот давайте, давайте их сюда. Господь благословил, напитал эти 5000 человек, не считая женщин и детей, да? Рассадил их там на траву, и всем все досталось. И еще осталось. Смотрите, братья, как заботятся Господь о заблудших, о жаждущих, о страждущих, как Он заботится. Он питает, Он греет, Он насыщает, Он заботится, Он охраняет. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И вот мы знаем из Священного Писания, как Господь народ израильский кормил в пустыне. Я всегда вот удивляюсь, когда читаю. Вывел Он народ израильский из Египта. Ну, вывести – это одно. Но вот день, два, три, а там-то надо кушать что-то, да? Что-то надо пить. Как-то надо вот, ну, существовать, да? И Господь им посылает потом манну с неба. Вы, братья, когда-нибудь считали, что, сколько манны с неба нужно каждый день было посылать? Вот если бы нам дать лопаты и попробовать это все в одну кучу сгребсти, вот эту манну, на каждый день. Я вам скажу, несколько железнодорожных вагонов. Чтобы накормить каждый день миллионы людей в пустыне, манны падало несколько железнодорожных вагонов. Можете себе представить? И Бог находил, Бог питал, и люди как-то это не замечали. И люди роптали и говорили: вот а что нам есть? Да вы уже несколько железнодорожных вагонов съели пищи, и говорите, что вам есть. А где нам пить? Вода потекла, из камня потекла. Смотрите, вот Господь так заботится о народе своем, в израильском народе, и даже когда они 40 лет проходили по этой пустыне, им Господь напоминает: «Ну, посмотрите на ваши сандалии, они даже не стерлись. А на вашу одежду посмотрите, она не стрепалась». Вот, братья, смотрите, сколько образов, сколько примеров Священного Писания нам дано в Библии, чтобы мы поняли, насколько Бог близок к народу своему, насколько Он близок к нам, как Он нас любит. А мы стараемся автономными такими себя почувствовать, самодостаточными. «Да у меня все есть», говорит ангел Ладикийской церкви. «Я ни в чем не имею нужды». Вот я слышал, что в немецкой Библии как будто бы написано: «Господь пастырь мой, и у меня все будет». Так или не так? Ну, так вот я слышал. «И у меня все будет». Ну, в общем-то, хороший такой, хороший, я считаю, перевод. А вот ангел Ладикийской церкви говорит: «А у меня все есть. Мне ничего не надо больше. У меня все есть». Дорогие братья, да сохранит нас Господь, чтобы мы вот не повторяли ошибки вот этого ангелологической церкви. К сожалению, вот это все-таки наблюдается в наше время. Следующий образ, представлен в Священном Писании, друзья, это муж и жена. Мы хорошо знаем, в Священном Писании об этом написано, и сегодня уже слышали этот текст, который записан в 2 послании к Коринфянам. Я еще напомню, 11 глава, 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Еще текст, записанный в послании Ефесянам, в 5 главе, тоже очень известный текст, который говорит о взаимоотношениях Христа и Церкви и переплетает эти взаимоотношения со взаимоотношениями мужа и жены. Я прочитаю 5 глава, 31-32 стихи. «Посему оставит человек отца своего мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Тайна эта велика. Действительно, друзья, великая тайна. Вот как Христос и Церковь друг друга любят, как они друг к другу относятся. Вот знаете, здесь написано, муж и жена будут двое одна плоть. Вот это слово «одна», «одна плоть», это такое же слово стоит и в Ветхом Завете, когда говорится «Господь един есть». Да? «Эхуд» – еврейское слово, которое означает «единство». Вот как это понять, да? Муж и жена – два разных человека, кажется, да? Но Господь говорит, одна плоть, да? Вот Христос и Церковь. Вроде бы Христос сам по себе где-то для нас, Он на небе, да? В Духе Святом пребывает. И Церковь одно. Это тайна. Великая тайна написана. Отношение Христа и Церкви. Нам, может быть, до глубины все и не понять, друзья, но это так. Христос соединил себя с нами, с Церковью. И о церкви написано, что когда-то будет такое событие, оно называется брак Агнца. Брак Агнца. В Откровении написано в 19 главе. Церковь, она будет всегда со Христом. Она будет царственным таким господином, так сказать. Да? И как один человек говорит, это правительственный штаб. Во времена тысячелетнего царства церковь будет господствующей аристократией. Это слова такие сказал Эрих Заур в своей книжоночке одной. Действительно, друзья, Господь настолько нас любит, настолько с нами соединил, что Он не может по своей верности с нами разорвать отношения. Если только, конечно, мы сами не будем грешить там, или как-то нарушать заповедь. Вот кто женатый человек знает, что вот жена заболела, например, да, и муж переживает за свою жену и думает, ей надо, да лучше бы я поболел, да, чем жена. И бывает и так, что жена заболела, оказалась где-то в больнице, и кажется, что и дом какой-то остался беспризорный, да, как будто там вот что-то осиротело, да? А интересно, вот это, конечно, когда хорошие, добрые взаимоотношения мужа с женой, оно всегда так. Муж начинает переживать, и вот и кажется, что ну, два разных человека. Ну, что ты так за нее переживаешь? Нет, а вот Бог посылает такие чувства, уже такое состояние духа, что ну, уже трудно одному, да, плохо одному. Вот так Христос питает, греет, заботится о церкви, как написано в послании к Ефесянам, любит ее, лечит церковь свою. Заболела церковь, Он лечит ее, друзья. Вот послание к семи церквам в Откровении написано, что церкви были в разном духовном состоянии, ко всем Господь имел свое божественное слово, такое слово для исцеления духа. Поэтому пусть Господь благословит. Я также вот удивляюсь иногда, братья, когда думаю, поженились люди, у них появились дети. И вот какое чувство приходит? Чувство материнства, чувство отцовства к ребенку. Я думаю, что женатые люди это замечали, да? Семейные люди знают. Насколько появляется большое чувство отцовства и материнства к своему ребенку. Ведь его же раньше не было, и оно появилось. Особенно у матери к своему ребенку это особое какое-то чувство. Она вот так и нежно обходится, и лелеет, заботит, и кормит, и все так, и целует ребеночка своего. А раньше этого не было, да? Но вот Бог такое чудо послал. Он вселил в каждого, в каждую мать, в каждого отца вот это чувство заботы за свое дитя. И Господь говорит, что если даже найдется такая мать, которая забудет грудное дитя свое, то я, говорит, вас не забуду. А вот так Бог сильно любит народ свой. Так Он крепко соединился с церковью своей, возлюбленную, что апостол Павел говорит, вот это тайна, тайна. Взаимоотношения Христа и Церкви тайны. И, может быть, нам так до глубины это не понять. И последний образ, братья, который я хочу отметить, в Священном Писании говорится о том, что Христос сравнивает себя с виноградной лозой, а нас сравнивает с ветвями. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха прочитаю. «Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Пребудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Еще в послании к римлянам в 6 главе есть такой текст, он тоже очень подходящий, 6 глава, 5 стих. «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Соединение. Вот срослись, правильно можно так это слово передать, срослись, соединились. И вот как, знаете, виноградная лоза имеет много ветвей. И вообще невозможно представить ветви отдельно от лозы. Невозможно. Она очень быстро засохнет, никакого плода не будет, да и вообще никакого роста не будет. Друзья, так вот Господь представил нам такой образ, что мы веточки, а Господь наш – лоза. И мы с Ним соединены, вот знаете, такими узами, органическими, так сказать, узами, жизненными, что ли, друзья, соединены. Если, когда мы рассматриваем муж и жена, образ мужа и жены, мы говорим, что там основа любовь и верность у Господа к церкви, вот, то в этом случае, когда лоза и ветви, мы видим, что это как бы питание, да, сок один – жизненная сила какая-то, да, в лозе, которая передается ветвям. И это вот это единство, такое органическое, оно в результате дает плод ветвям. В Священном Писании написано, братья, что в вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Те же чувствования. Братья, течет ли нас Божья жизнь? Один средневековый проповедник Томас Ватсон однажды сказал так, что Ева была создана из ребра Адама, а церковь – это кровь Бога. Вот ребро-то еще ладно, да, и то близко. А вот церковь, она на крови Господа. Созидается, она создается. Это вот, а кровь, мы знаем, это жизнь, да? Это жизнь. Поэтому в каждой веточке, в каждом из нас должна вот именно эта жизнь протекать. Вот эта сила духовная, она приходит только от Христа. А ваши должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Пусть Господь благословит, поможет нам вот эти все образы как-то тоже увидеть, понять, осмыслить, друзья, и нам тоже полюбить Господа так, как Он нас любит. Пусть Господь в этом нас всех благословит. Аминь. Помолимся на перерыв. Дорогой Господь, я сердечно благодарю Тебя, что могу пребывать в собрании народа Твоего, в собрании братьев. Благодарю Тебя, Господи, что Ты всех нас нашел в этом греховном мире, избрал. И хотя, Господи, у нас всех, у всех разный духовный возраст, может быть, немножко разные понимания, но одно ясно, Господи, Ты нас любишь. Ты с нами соединил, Господи, свою, так сказать, судьбу. Господи, Ты доказал свою любовь, когда умер на Голгофском кресте. Слава, слава Тебе! Благодарим Тебя, Господи, что Ты желаешь, чтобы мы здесь на земле могли прославить имя Твое святое. Чтобы мы были, мы, чтобы в нашей жизни был отображен наш Господь Иисус Христос. Помоги, Господь! Не всегда получается, не всегда есть успех. Не всегда, Господи, все ясно и открыто. Но, Боже, Ты оставил нам Слово Твое, которое открывает нам святые божественные истины. Благослови, Господи, чтобы мы глубоко так вот вникали в Слово Твое Святое, старались изучать, любить Его, и тем самым прославить Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.